На всякий случай, я даже пытался проверяться, нет ли за мной хвоста, но это я уже переборщил. Мы все тогда сделали чисто, и даже дело-то уже закрыто. Хотя, кто его знает, наше местное гестапо тоже свой хлеб не напрасно жует. Служба, блин, собственной безопасности. Недавно один участковый со мною поделился по пьяни своей историей. Пришел к нему на опорный хрен в пальто и предъявил ксивочку, а потом продемонстрировал папочку, в которой был собран материал оперативной разработки на того самого участкового, где подробненько бумажка к бумажке, протокольчик к протокольчику был подшит материал, с которым можно было сразу и в суд идти. Там на участкового был собран такой компромат, что не отмоешься потом, и попросил особист за этот материал всего ничего, несколько тонн зелени. Вот такая вот безопасность у нас. Нет, все чисто, и хвоста за мной нет. Я тоже не в ауле родился, умею и сам следить, и следить, чтобы за мной не следили. Лехи на месте встречи я не увидел, да я и не надеялся на это. Он ведь тоже не из тех, кто придет и будет стоять посреди площади, как тополь на плющихе. Помаячив какое-то время на видном месте, я ушел в сторону торговых палаток, что раскинулись возле метро. Когда покупал себе сигареты, услышал позади себя, через переулок, зеленая копейка, 40-15. Когда я расплатился с продавцом, позади меня никого уже не было, а в отражении витрины, когда совершалась покупка, я видел только смутный темный силуэт. Грамотно, технично, даже со стороны вряд ли кто-то что-то понял. Один покупает, а другой подошел, посмотрел и ушел себе дальше. Я закурил, и прогуливаясь пошел совсем не в ту сторону, в которую мне рекомендовали идти, но через минуту вернулся к той же палатке, и купил себе вторую пачку сигарет. Лишь только потом пошел в соседний переулок, и пройдя его наискосок увидел нужную машину. Открыв заднюю дверь, я протиснулся на сиденье, и машина сразу же тронулась с места, не с визгом покрышек, а спокойно и не торопясь. И это тоже правильно. Какое-то время ехали молча, лишь через несколько поворотов Лешка сказал: «Привет, как сам?» «Нормально, а ты как?» «Жив пока». Приехали мы куда-то на окраину Москвы, старый район на западе. Припарковался Леха в одном дворе, но когда мы вошли в подъезд дома, оказалось, что он проходной. Давно я таких не видел. Пройдя еще через двор, а потом сквозь пролом в школьном заборе, мы очутились где-то на заднем дворе школы. И только потом уже, выйдя через калитку, мы зашли в подъезд панельной пятиэтажки. Их несколько стояло в ряд. Наша была вторая по счету. Второй подъезд, третий этаж, по три квартиры на этаже. Та, в которую мы зашли, прямо посредине. Двойная дверь, первая железная, вторая старая деревянная. Заперев за собой обе двери, Леха наконец-то слегка расслабился. «Раздевайся, проходи на кухню. Чай, кофе, коньяк, давай лучше чайком согреемся». «Лады». Пока закипал чайник, на столе появилась нехитрая снедь. Алексей нарезал бутербродов с колбасой, достал какие-то шоколадные конфеты. «Как я понимаю, хата не твоя, съемная. Ко мне вообще никаких концов. Я практически все за собой подчистил. Там, где я раньше жил, уже новый хозяин ремонт делает. А тот человек, помнишь, ты говорил, что про тебя еще кто-то знает, больше не знает. Он на герыче сидел, переборщил с дозой». Леха отхлебнул глоток чая, а потом его как прорвало. Он стал рассказывать все, ну или почти все. «Понимаешь, Саня, я сам не понял, как оказался в должности штатного киллера у нашей группировки. Но, ты не думай, на мне крови много, но невинной, нет. У меня даже принципы свои есть, как у того Леона в фильме. Кроме женщин и детей. Отличный фильм, кстати. Жаль, что он не смог уйти тогда. Девки всему виной. Но, слава богу, у меня с этим все в порядке. Не женился. А потом уже и ни к чему стало. Бабы были, но одноразовые. Поговорку такую слышал: есть с кем переспать, но нет таких, с кем рядом хотелось бы просыпаться постоянно. А ты, я так понял, женился, есть такое дело, но ей не особо нравится моя работа. Платит мало, а видит она меня редко. Я не слежу за ней, но уже появилось ощущение, что она скоро от меня сбежит. Кажется, что у нее уже кто-то есть на примете. Помощь, усмехается Леха. Не, пусть бежит куда хочет, я тоже уже перегорел к ней. Детей она не желает заводить, говорит, ни фиг нищету плодить, а без детей, это и не семья вовсе, а какой-то договорно-официальный перетрах получается. А тем временем, Леха продолжал, На мне много трупов, но бандиты из других группировок и зажравшиеся коммерсы, это не люди в людском обличье, ты же сам знаешь. Ну, так, уходи, на тебя даже ориентировок после того дела нет, само дело закрыто. Одна банда постреляла другую банду, девки уже свалили на историческую родину, одна была из Ульяновска, а две другие вообще с Украины. Ты можешь уйти по-чистому. Куда, куда я уйду, это уже другой разговор, более предметный. Ты мне скажи, тебя в банде многие знали? Ну, или хотя бы в лицо тебя кто-то сможет потом опознать? Уже нет, я хорошо маскировался, меня хорошо знали только двое, а видели еще человек пять, не больше, но для них я был темной лошадкой, скорее всего меня все воспринимали, как обычного быка из другой пятерки. Пятерки? Да, у нас все было на пятерки поделено, а главный наш был не из блатных и не из спортсменов, а из вояк, тоже наш, афганец, старлей из мотострелков, был ранен, наградили, списали по ранению, сам он родом из Нальчика, но русский, после армии понял, что дома ловить нечего, в Москву подался, нашел бабу местную, разведенку, толстую и пьющую, расписался, прописался, сперва работала в ТАСС слесарем, но быстро понял и вовремя сориентировался, собрал под себя парней в банду, тоже все бывшие военные или менты, он и придумал делить на пятерки, а старший пятерки входил в другую пятерку, уже из старших, это не он придумал, так еще при царе революционеры делали, то ли эсеры, то ли большевики, про это я точно не скажу, но такое уже было и раньше, а, понятно, ну а мои способности он быстро оценил, и постепенно через него и его посредника ко мне стали поступать заказухи, платили хорошо, но я чувствовал, что скоро могут и меня заказать, уж больно много я знал, а главный наш зачистил почти всех, с кем он начинал 5 лет назад. Похоже, что остался я один, да плюс еще тот, второй, но теперь уже нет ни того, ни другого, да, теперь никого не осталось, остальные пятерки где, я не знаю, не мое это дело, у меня только одно ремесло, а не шот, а не килл, один выстрел, одна мишень, люди, не мишени, Леха, это только поначалу, Санек, ну и что ты дальше будешь делать, уехать хочу, думаешь там лучше, чем здесь? Там меня не знают, а не хочешь на службу вернуться, да кто меня возьмет-то, а кем, куда, контрактником пойдешь, ты же снайпер по ВУЗ, хочешь я поговорю кое с кем, есть небольшие связи, ты же знаешь, что сейчас на Кавказе, все кипит, бурлит и пенится, как в песенке, то ли еще будет, ой-ой-ой, я бы пошел, скучаю я, Сань, там, на войне было проще, здесь, свои, там, враги. Целься и стреляй, не все так просто, Леха, в этой жизни, но сперва мне надо будет тебя аккуратно пробить по нашим базам, нигде не засвечен ли, вдруг на тебя есть что-то, не должно, я всегда один был, один приходил, один уходил, а те, кто заказы принимал, они там, в бане остались лежать, вот это я и хочу проверить, только я буду слегка неофициально пробивать, через знакомого эксперта, если все чисто будет, я тебе сообщу. Думаю, что через месяц у меня уже будет вся информация, так же, как сегодня меня наберешь. Встретимся, потолкуем. Спасибо тебе, Санек, да брось ты. Вот, кстати, я там пробежался по-быстрому. Собрал кое-что, пока твои менты их квартиры не обыскали. Это тебе. Он достал откуда-то из-под кухонного стола небольшую спортивную сумку и протянул мне. Возьми, пригодится. Сумка была не слишком объемная, но довольно-таки тяжелая, я не стал с ним спорить, знал, что все равно он найдет способ отблагодарить меня, пойми, Леха, я тебе помогал, помогу и буду помогать не за деньги, а, я знаю, Саня, не поверишь, я тоже тебе не последние отдаю, стволы там чистые, ни разу не стреляные, а деньги, пригодятся, я ничего ему не ответил, просто не знал даже чего сказать, а он продолжил, мне порою кажется, что не зря нас тогда в Паншире судьба свела, ой, не зря, видишь ведь, хоть и пошли мы по разным дорогам, а судьба нас все равно друг с другом сталкивает, я давно уже не верю, ни в Бога, ни в черта, но сдается мне, что где-то там, он указал пальцем куда-то вверх, есть кто-то или что-то высшее, и оно видит нас и следит за нами, Леша, я в эту мистику не верю, знаешь, я тоже не верил раньше. А еще через пару месяцев Леха уже уехал контрактником на войну. Глава 4. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. 23-24 октября 2002 года. Москва. Дворец культуры 1 ГПЗ. Норд-Ост. Вместе с сотрудниками УР из нескольких отделов Юго-Восточного округа, я приехал на Дубровку на усиление. Раньше, до перевода в округ, это была моя земля. И хотя прошло уже 3 года, но я тут знал буквально все. И в ДК этом бывал не раз. Да, что там говорить. Я в этот дворец культуры ходил, еще когда учился в начальной школе. Тут постоянно проводили новогодние утренники. Но сейчас мой приезд сюда был вызван более трагическим событием. Примерно в 9 вечера большая группа чеченских террористов захватила около 1000 человек. Прямо во время спектакля-мюзикла «Норд-Ост» ворвались в зрительный зал, стреляя из автоматов и угрожая всех взорвать. Об этом практически сразу стало известно. Сами террористы заставляли заложников звонить своим родным и говорить о том, что произошло. Нас всех подняли по тревоге. К 10 вечера вокруг ДК уже было оцепление из ментов всех мастей. Начальство понаехало тьма. Не позавидуешь местным. Теперь всех собак на них повесит. А что они могли сделать? Внезапная атака вооруженных боевиков на развлекательный центр. Это была хорошо продуманная военная операция. Ближе к полуночи к милицейскому оцеплению прибавились военные спецы. Суровые такие с виду дядьки. Многие в балаклавах. Одного из таких, снайпера, мне поручили проводить в наиболее удобное место для обзора и контроля над территорией, прилегающей к задней части ДК. Я территорию знаю довольно хорошо, так что шел уверенно, а за мной шагал человек в маске, вооруженный то ли валом, то ли винторезом. Я в них не особо разбираюсь. С металлическим прикладом, значит, вал. Когда мы остались наедине, я получил довольно-таки чувствительный тычок в бок, а знакомый голос из-под маски произнес: «Привет, Саня. Леха, ты? Здорово, бродяга. Ты как тут оказался?» История Лешкиных приключений была бы длиннее, если бы мы были в обычной обстановке, а не находились возле здания, захваченного террористами. В августе 96-го во время нападения боевиков на Грозный, Леха неплохо зарекомендовал себя как снайпер. Его заметил кто-то из спецназа. Переманили к себе. А что? Полезный парнишка. Один выстрел, минус один враг. И вот Леха уже не контрактник. Повоевал он там прилично, а теперь сюда подтянули на усиление. Тем более враг тот же, что и там. Долго нам поболтать не удалось в тот раз. Через некоторое время в ходе небольшой ротации всех ментов заменили на спецназ, а нас всех разогнали по своим подразделениям. Дескать, теперь это уже и не ваше дело. Идите там работайте, ловите своих наркоманов. Ну а чем все кончилось на Дубровке? 150 гражданских трупов и около 50 трупов террористов. До сих пор понять не могу, это была удачная операция спецназа, или что-то пошло не так, как планировалось. Осень 2010 год, Москва. Вот когда опер перестает быть опером, когда становится начальником, или когда перешагивает какой-то определенный возрастной рубеж, а может, когда у него становится хуже со здоровьем. Вот я, например, уже перешагнул тот злосчастный возраст, о котором говорят: баба-ягодка опять. Но это у них, у женщин так, а у меня, каждое утро, просыпаясь, я все эти годы чувствую на себе, и кости ломит, и старые раны болят. Хотя кто-то сказал, что шрамы не болят, зато напоминают о себе какой-то тупой тянущей болью. Пока с утра не разомнешься, хрен на что способен. Как я в детстве не любил утреннюю гимнастику, несмотря на то, что и спортом занимался, и разряды какие-то имел. А вот утреннюю зарядку считал бесполезным занятием. Я с самого раннего утра и так был здоров и бодр. Как тут не посетовать по-стариковски? Эх, молодость, молодость. Но разговор-то не о том. Опер перестает быть опером, когда пропадает азарт, когда гаснет в глазах огонек авантюризма, когда не тело, а мысли становятся вялыми и рассудительными. Мне уж год как не жмут плечи погоны подполковника, и начальство уже не раз намекало, что пора бы освободить место для молодых. Все равно до генерала мне никогда не дослужиться. Это как в анекдоте. У генералов есть свои внуки. Там наверху сидят, обложив толстые зады бумагами, опытные карьеристы. У них давно уж нет того азарта, который заставляет лезть под пули и идти на нож с голыми руками. Они уже не атакуют. Они заняли свое место, свое кресло, и сидят в глухой обороне. А мне все чего-то не хватает. Но сейчас мне не хватает всего лишь одного. Я хочу понять, ошибаюсь я или нет. Все дела, которые я смог собрать в одну кучу, но пока еще не смог объединить в одно дело, говорят мне только об одном. Уж больно знакомый почерк у киллера. Таких сейчас уже и не делают. Штучный товар. Гоню от себя, постоянно грызущую меня мысль. Неужели это он? После Нортоста с Лехой мы больше не пересекались. Адреса его у меня нет и не было. Я пытался через спецуру навести справки, но у них там все так засекречено, что быстрее мне по башке настучат, чем я нарою что-то интересующее меня. Но какой же знакомый почерк у этого киллера-невидимки? Нет, если все дела рассматривать по отдельности, то можно подумать, что это несколько разных человек. Кто-то постарше, кто-то помоложе. Но стоит собрать все в одно. Это как картинку из пазлов складывать. Каждый кусочек по отдельности не дает полноты картины, а сложив их вместе. Вот и мне сейчас не хватает одного пазла, самого центрального фрагмента, чтобы картинка сложилась окончательно. От своих агентов я уж знаю, что есть заказ на одного очень зажравшегося депутата. И этот заказ не только сделан, но уже и принят к исполнению. Мне известно практически все, как говорилось раньше в римском праве. Quid, ubi, quando, lat, что, где, когда, осталось только узнать одно. Quis, lat, кто, можно было, конечно, предупредить жертву. Но в таком случае рассыплется стройная комбинация, которую я уже построил. Ловушка уже заряжена. Осталось только положить туда приманку и захлопнуть, когда появится тот, для кого эта ловушка и предназначена. А что до депутата? Мраза-то он та еще. Прихватизировал себе народное достояние еще в 90-х. Причем действовал не менее кровожадно, чем те самые братки. На нем Жмуров быть может даже больше, чем на том киллере. Ведь убивает не только хладное железо и огнестрельное оружие. С не меньшим эффектом убивает голод, холод и ядовитые выбросы в атмосферу. А у этого владельца заводов, газет, пароходов не только рыльце в пушку, но и руки по локоть в крови. Так что торопиться не будем. Не надо торопиться. Пусть киллер сделает свое дело. Тут я его и постараюсь взять. А пока, чтобы не спугнуть, на расстоянии с километра или даже больше, нет ни одного сотрудника. Ну, кроме меня, разве только. А я сижу не на виду. Я заранее уже снял нужную квартиру, в нужном доме, и спокойно пью чай, сидя у нужного окошка. После того, как снайпер положит свою мишень и его охрану, по моей команде все остальные выходы с чердака будут перекрыты. Останется только один выход, а тут буду я. Бронежилет я не одевал, бегать мешает, а от пули в башку не защищает. Ну и смысл его таскать на себе? Я рискую, да, но это даже как-то стимулирует, что ли. Наверное, я адреналиновый наркоман, за рулем гоняю, с умом, конечно, но медленно ехать уже не могу. Слава богу, ксива есть, а так бы я на одних штрафах разорился. У меня только один принцип, никому на дороге не мешать и не создавать аварийных ситуаций, пока удается. Последние лет 10 у меня никаких аварий не было, не считая, конечно, мелких покоцанностей. Но это когда в темноте пробираешься через лес или еще в какой не шибко освещенной незнакомой местности. Я никогда не гнался за внешним глянцем. Моя машина должна уметь быстро ездить и быть надежной. А как она выглядит снаружи, наплевать. Дождем помоется, и ладно. Натирать ее до блеска мне ни к чему. Я налил себе еще чайку погорячее. Что-то задерживается депутат. Как бы ни сорвалось. Но, нет, все в цвет. Когда все началось, минуты и секунды побежали быстрее. Если бы я не был готов к тому, что произойдет, то выглядело бы все это так. Тишина. Бум. Бам. Трах. Бах. Все. Но когда ждешь и знаешь, что сейчас будет, то и сам ускоряешься, как тот Бэтмен в тупых американских фильмах про супергероев. Наши отечественные супергерои не так шикарно выглядят, как голливудские актеры. Зато порою могут дать 100 очков форы любому выдуманному супермену. Я выскочил из квартиры и в одну секунду закрыл на замок решетку, что перекрывало вход и выход на чердак. Раньше она была всегда открыта. Лишь проволока, продетая в петли, удерживала решетчатую дверь от открытия. Но сейчас там красовался довольно-таки мощный замок, который я не поленился и принес с собой. На свои кровные, между прочим, покупал. Но стоять перед решеткой и отсвечивать я не стал. Да ну его нафиг, еще пальнет сдуру. Я отступил за стену, а заодно еще и прикрылся раскрытой металлической дверью. Какая-никакая, а все-таки защита. Послышались шаги, рванулась решетчатая дверь. Ты окружен, все выходы перекрыты. Не усугубляй свою ситуацию. Сейчас у тебя есть шанс остаться в живых. Потом его не будет. Мы тебя ждали, так что сумели хорошо подготовиться. А чего же тогда этого толстого дурака не предупредили? Или там внизу двойник, а его голос с годами не изменился. Не было никакого двойника, Леша. Ну а то, что не уберегли такого ценного товарища. Упс, как говорится, си ля ви. Сашка, ты, ну а кто же еще? Давай не шути, я сейчас выйду, а ты не будешь в меня стрелять. Договорились? Выходи, в тебя стрелять не буду, а больше тут и нет никого. Опять на пушку берешь? Все выходы перекрыты. Он передразнил меня. Перекрыты. Но все они на дальних дистанциях. Ловушка захлопнулась. Из этого квартала не выйти ни по земле, ни под землей. Я знаю, что однажды ты ушел по подземным коллекторам. Сейчас там тоже ждут. Ты следил за мной? Я поначалу не знал, что это ты. Только потом стал подозревать. Леша, нафига все это? Ты же снова перешел границы. А на дворе ведь уже не 90-е. Как ты снова очутился по ту сторону баррикад? Как, каком кверху? Примерно через год после нашей с тобой встречи на Дубровке меня посекло сильно. Там, в Чечне, нас тогда гилаевцы зажали в ущелье, ну и накрыли из минометов. Пока наши подошли, на меня столько промедола извели. Я до сих пор не могу без укола из дома выходить. Ты на наркоту что ли подсел? Подсядешь тут. Меня по кускам собирали. Чудо, что выжил и могу ходить. Почему со мной не связался? Сперва по госпиталям валялся, а потом меня списали. Как ненужную игрушку выбросили на помойку. Но они же должны были помочь. Меня подставили. А может и сам дурак. Короче, еще в госпитале меня поймали на краже наркоты. Дело не раздували. Просто пинком под зад. Иди гуляй. Меня просто списали в утиль. На зарплаты, не пенсии. Я жил, как нищий. Мне мать ни на что было похоронить. Почему ты меня не нашел? Потому что не искал. Ты что, наркоту мне стал бы доставать? Надо было бы, достал бы, и врачей нашел бы, и с ложки кормил бы. Ты меня за кого держишь? Ты думаешь, если я мент, то я уже и не человек вовсе? Я этого не говорил, но и ты меня пойми, кругом несправедливость. А я, дурак, отпусти меня, я все равно живым не сдамся, да и они не отпустят. Ты должен жить, я уже никому ничего не должен. Я тогда поначалу тоже занял денег, да не у тех занял. Тоже из спецуры, и все деньги мне пришлось отрабатывать. А умею я хорошо делать только одно, как ты знаешь. И как мне кажется, меня не просто так с наркотой подставили. Они вели меня, и этот, нарисовался уж больно слишком вовремя. Предложил закрыть все долги, предложил работу по профилю. Я был вынужден согласиться, но только потом понял, что попал в ловушку, из которой нет выхода, и все один к одному. Правда, этого товарища тоже больше нет. Я взял заказ и на него, и исполнил. Леха даже усмехнулся. Похоже, что он немного не в себе. Или эта наркота так на него влияет. Я очень хочу ему помочь. Но смогу ли? А потом, на меня вышли уже совсем другие люди. Из конторы. Ты, Сашка, сам не знаешь, во что вписался. Мне не дадут уйти. И тебе не дадут меня увезти. Мы с тобой не дойдем даже до машины. Так что лучше оставь меня. Я попробую. Одному мне будет легче, но если они поймут, что ты меня засветил, то ни мне, ни тебе не сдобровать. Леха, но ты же прекрасно знаешь, что я могу, и что не могу. Я же тоже не один, вокруг дома наши люди, они тебе не помогут. Лешка усмехнулся. Может, тогда здесь, в этой квартире отсидимся, подождем, покуда не прибудет наша кавалерия. Боюсь, что кавалерия приедет не из той конюшни. Тогда давай сейчас прорываться, пока конским потом еще не пахнет. Уже не успеем, а все-таки рискну. Боюсь, что я не смогу тебе помешать. Я в тебя, Сашка, стрелять не буду. Но прошу, оставь мне оружие и не надевай на меня наручники. Так хоть шанс будет уйти, да и тебя постараюсь спасти. Неужели все так серьезно? Хуже. Раз ты меня вычислил, значит, меня сольют. Если бы ты просто ко мне пришел, я бы сам тебе все рассказал. А теперь, а я не смогу тебя спрятать, они легко могут пробить информацию по тебе. И когда поймут, что ты меня и раньше знал, то и тебя сольют. Могут посадить за что-нибудь, а могут и просто убить. Ну, или несчастный случай. Меня, да им все равно. Любого мента всегда можно посадить. За что? За рвение к работе. Ты же не всегда соблюдаешь закон, когда выслеживаешь гадов. Леха, может, расскажешь тогда, на кого ты работаешь? Я же тебе говорил, конторские, только работают они не на государство, а на себя, а контора их прикрывает, так что шансов с ними бодаться у нас с тобой никаких нет, и хотя они мне исправно платят, но я у них на таком крючке, что от них мне теперь не спрятаться нигде на этой земле, то есть шансов у нас никаких, никаких, тогда бояться больше нечего, пошли, куда, будем прорываться, не получится, не попробуем, не узнаем. Попробовали, узнали, да, не прорвемся. Сегодня все наоборот и не по правилам игра. Сегодня я совсем не тот, кем был еще вчера. Теперь другая колея, теперь другие рубежи. И даже я, совсем не я, и жизнь, совсем не жизнь. А в то, что я когда-то жил, уже мне верится с трудом. Я разделяю эту жизнь на то, что да и что потом. Сегодня все наоборот и не по правилам игра. Сегодня я совсем не тот, кем был еще вчера. Расстреливать нас начали сразу. Не было никаких. Стоять бояться. Оружие на пол. Руки за голову. Просто начали в нас стрелять. Их двух черных микроавтобусов посыпались бойцы в масках без каких-либо опознавательных нашивок. Хрен его знает, кто это был. Может, конторские, как и говорил Леха, а может, еще какие спецподразделения. Мне уже было пофиг. Морально мы с Лешкой уже были к этому готовы. Я успел упасть в одну сторону, за припаркованную во дворе девятку. Леха упал в другую сторону и шустро так заполз под УАЗик. Зато не готовые к такому развитию событий молодые опера, что ожидали меня у машины во дворе и экипаж ППС, падали, как подрубленные. Лишь один сержант из ППСников успел открыть огонь в сторону нападавших. Но только в сторону. Он так ни в кого и не попал, а через секунду-другую уже уткнулся лицом в асфальт. Первым добился ощутимых результатов Леха. Он бил по ногам, и маски шоу немного притормозили. Я стал выцеливать тех, кто был закрыт от Лешки машиной. Но больше двух выстрелов сделать мне не дали. Девятка зазвенела, задрожала от града пуль. Выбрав небольшую паузу между очередями, я перекатился под УАЗик. Леха, уходим. Поздно. Кто-то выстрелил по нашей машине из гранатомета. УАЗик подбросило вверх, разрывая на части. Нас тоже разбросало в стороны и посекло осколками. Леху, как мне показалось, очень тяжело ранили. По крайней мере, крови из него уже вытекло прилично. Даже странно, что он еще шевелится. Что-то ударило меня в бедро. От резкой боли я чуть не потерял сознание. К нам приставными шагами стали приближаться люди в масках. Я из последних сил поднял руку с пистолетом, но выстрел в плечо швырнул меня на асфальт. Я упал так, что мне было видно лежащего неподалеку от меня Лешку. Он был еще жив, когда подошедший к нему человек в темной одежде и балаклаве в упор выстрелил из пистолета ему в голову. Мой друг дернулся, а брызги крови полетели в разные стороны, некоторые попали мне в лицо, а потом и меня что-то сильно ударило по затылку. Видимо, кто-то, кого я не видел даже, выстрелил мне в голову. Выстрела я уже не услышал, я даже не почувствовал ничего, просто умер. Глава 5. Внезапно, неожиданно и очень странно. О прошлом не плачь, о будущем думай, живя в настоящем. Найдется палач, с улыбкой угрюмой и сталью разящей. Суров приговор, безжалостны люди, а жертва невинна. Взметнулся топор, и больше не будет второй половины. Полжизни долой, собаке под хвост душа отлетела. Мозги с головой летят на помост лишенные тела. Суровый палач с улыбкой угрюмой уходит с помоста. О прошлом поплачь, о будущем думать, наверное, поздно. Неизвестно когда и неизвестно где. Вода, в которой я внезапно очутился, показалась мне ледяной и очень мутной. Мне не хватало воздуха. Но я вдруг понял, что если сейчас постараюсь вдохнуть, то просто захлебнусь и утону. Странно, я же уже умер, мне больше нечего бояться. Но тело, видимо, еще не прониклось сознанием того, что оно уже умерло, и ему, этому самому телу, очень хотелось вдохнуть полные легкие воздуха. Что-то тянуло меня под воду все глубже и глубже. Причем погружался я вниз головой. В мутной зеленоватой воде я даже смог рассмотреть, что или кто меня тянет на дно. Это был парнишка, который судорожно вцепился своей рукой в рукав моей рубашки. В его широко раскрытых глазах я видел ужас, но он тянул меня все глубже вниз. Я попытался хоть как-то двигаться, чтобы выплыть на поверхность и глотнуть немного воздуха, поскольку мои легкие уже жгло изнутри и разрывало на части. Вверх ногами всплывать у меня никак не получалось, но я как-то извернулся и, оторвав от себя руку парня, стал всплывать. В глазах мальчишки помимо страха мелькнуло некое удивление, потом обида. Из его рта стали бурно выходить пузыри воздуха, но я уже всплывал на поверхность. Я так сильно рванул вверх, в сторону светлеющей поверхности, ибо сам уже был готов глотнуть воды вместо воздуха. Через пару секунд я уже полной грудью хватал такой свежий, такой вкусный воздух и никак не мог им надышаться. В нескольких метрах от того места, где я всплыл, на каком-то несуразном плоту, сколоченном из чего попало в кривь и в кось, стояло трое мальчишек, которые с испугом и ужасом смотрели на меня. Они даже что-то возбужденно кричали, но я ничего не слышал. В ушах стоял какой-то звон, а я вдруг почувствовал, что чего-то не понимаю. И еще, мне чего-то очень не хватает или кого-то очень не хватает. Не раздумывая больше, я тут же снова нырнул в мутную воду, набрав побольше воздуха в легких. Уже почти совсем утонувшего парнишку я еле-еле разглядел среди придонных зарослей каких-то скользких водорослей. Он лежал с зажмуренными глазами, но с открытым ртом. Я быстро схватил его правой рукой за волосы и стал работать ногами и левой рукой, чтобы всплыть на поверхности и вытащить этого паренька из воды. С трудом, но это мне удалось. До берега было далековато, но плот оказался рядом. Я крикнул пацанам, чтобы помогли. Они тут же подхватили и его, и меня. Я быстро оказался на плоту и тут же приступил к оказанию первой помощи. Хотя скорее это можно назвать реанимацией. Это не важно. А важно было то, что счет идет на секунды. Я это точно знаю. Почему-то штаны на мальчишке были расстегнуты и спущены почти до щиколоток. Но на это я лишь обратил внимание, а все мои действия были направлены на то, чтобы спасти этого пацана. Первым делом я положил его тело животом себе на колено. По идее, так можно выгнать из утонувшего организма лишнюю воду. Я сразу понял, что с моим телом что-то не так. Но что, парнишке на вид лет 13-14. То, что моему организму сейчас примерно столько же, я осознал не сразу. Только когда я стал ворочить тело утопленника, сообразил, что делать это мне удается с трудом. Но я все же справился. Может, адреналин помог. Его много сейчас плещется по моим венам. Однако задумываться о метаморфозах моего организма мне было некогда. Счет действительно идет на секунды, а может даже и на доли секунды. И эти секунды тают на глазах. Бросив тело себе на колено, я нажимал на него, пытаясь удалить воду их легких. Но что-то не слишком много ее и вытекло. Тратить напрасно время я не стал. Снова перевернул тело, положив на спину. Быстро проверил пальцем рот потерпевшего. Вроде чисто. По крайней мере, песка и водорослей я там не обнаружил. Я стал пытаться вернуть парня к жизни. 4 нажатия двумя руками на грудь, 1 глубокий выдох ему в рот, зажимая нос. Снова 4 нажатия, снова выдох. Сколько раз я так сделал, я не считал, но чувствовал, что время уходит, а толку пока никакого нет. Но, вот тело парня как бы свело судорогой, затряслось, и утопленник закашлялся. Я сразу же повернул его на бок, и парня тут же вырвало водой, тиной и еще какой-то слизью. Он кашлял, плевался, но он жил. Только тут я стал обращать внимание на тех пацанов, что стояли рядом с нами на плоту, но не принимали никакого участия в спасении утопленника. Хотя, нет, они вроде бы помогли мне вытащить парня из воды и самому выбраться. Видимо, я на них так посмотрел, что они испугались меня, а один из них, рыжий, даже попятился. Но плот был не слишком большой, и отступать ему было некуда. Тогда он просто упал на колени и протянул ко мне руки. «Саня, прости, я не нарочно, я случайно его толкнул», — врет он. Вмешался другой, Леха решил поссать с плота, а рыжий ему пендель влепил. Лешка повернулся и подскользнулся. «Ты за ним прыгнул, и вас так долго не было, мы думали, что вы оба утонули, а потом ты вынырнул, и снова нырнул». Парень, бывший утопленник, которого они называли Лехой, вдруг встал, подтянул штаны, застегнул ширинку на все пуговицы и затянул ремень на поясе. Его слегка пошатывало, но все же он подошел к рыжему, и оказалось, что тот его на полголовы выше, да и в плечах рыжеволосый был пошире. Несмотря на это, Леха без замаха снизу вверх ударил того кулаком в челюсть. Рыжий даже, кажется, чуть подлетел вверх, и только потом громко и с брызгами шлепнулся в воду. И, кстати, почти сразу начал тонуть. «Ну, чё стоите?» – зло сказал Леха хриплым голосом, обращаясь к двоим оставшимся. «Спасайте своего друга. Мы», — начал что-то блеять тот, кто выдал все расклады про рыжего. «Быстро», — рявкнул на него Лешка и сплюнул в воду. И пацаны, уже не раздумывая, бросились в воду, а потом, неуклюже загребая, поплыли спасать рыжего. А Леха обернулся ко мне, внимательно рассмотрел меня и внезапно спросил: «Ты кто?» «Я, Саня. А ты, выходит, Леха?» Прищурившись, как Ленин на буржуазию, на секунду задумавшись, он задал мне довольно-таки странный вопрос. «Как ты думаешь, эта муха в машину прилетела?» Несмотря на то, что вопрос мне задавал незнакомый парнишка не старше 14 лет от роду, я понял, что задать такой вопрос мог только тот Леха, с которым нас совсем недавно пытались убить в одном из дворов в центре Москвы, а может даже и убили. Да, скорее всего, нас с ним убили. И вот стоит напротив меня мальчишка и ждет от меня ответа. Скорее всего, нет, муха не дала бы такого эффекта, было что-то посильнее. А потом я видел, как тебя добил выстрелом в голову мудак в балаклаве, а я видел, как тебе в башку целился другой мудак из маски шоу. Со смехом сказал он. Выходит, что не врут фантасты по поводу переселения душ. Расскажи мне подробно, что ты видишь перед собой, спросила его я, мальчишку лет 14. Я то же самое вижу. Тем временем Рыжего уже выволакивали на берег. Нас на плоту было только двое. А почему ты меня там под водой оттолкнул от себя? Потому что ты меня чуть не утопил. Это был еще не я. Я когда пришел в себя, то сам тонул, а ты меня утаскивал под воду все глубже и глубже, вцепившись в руку. Я оттолкнул и вынырнул. Отдышался и снова нырнул. Ты уже утонул. Я тебя вытащил и откачал на плоту. Ты проблевался, а потом пошел бить этого Рыжего. Знаешь, а я когда очнулся, увидел лишь, что меня какой-то пацан отталкивает, а я тону, а потом только плот и все. Выходит, что эти двое пацанов утонули, а мы заняли их место. Выходит, что так, как я выгляжу? Снова спросил я. Рост 1,60 м, славянская внешность, светло-русые волосы, лоб высокий, серо-голубые глаза, уши не лопоухие, нос прямой, телосложение худощавое, но жилистый. Ты не поверишь, я вижу то же самое, с точностью до описанных тобою деталей. Мы что, братья, или очень похожи? Те трое были разные, рыжий, толстый и чернявый. Чернявый похож на армянского мальчика, или еврейского, да, нет, скорее армянин. Вот-вот, а мы как близнецы, поплыли к берегу. Давай пока промолчим обо всем, амнезию разыгрывать нет смысла. Думаю, что они нам сами все расскажут, где мы и кто мы. Давай для начала выясним, мы братья или просто похожи. Давай, слушай, Леш, я сейчас устрою небольшой скандальчик, чтобы их спровоцировать. Так они нам быстрее все нужное разболтают. Если что, ты пока молчи и делай суровый вид. Можешь даже снова этому рыжему врезать, как следует. Похоже, что ему это не помешает. Да не вопрос, я тут недавно, а кулаки уже чешутся. Не переборщи, а не ждите. Леха усмехнулся. Улыбочка у него получилась какой-то зловещей. И мы стали по очереди загребать доской, направляя плот к берегу. Нормальных весел не было, конечно же, а на берегу вообще получилось шоу. Рыжий сходу попытался наехать на Леху, но снова получив по морде, скулил, валяясь на травке, зажимая разбитый нос. До свадьбы заживет, пообещал ему я. Если ты доживешь до своей свадьбы, конечно. Выяснить особо много не удалось. Из этих малолетних оболтусов хреновые получились информаторы. Так что вся информация, полученная мною, уместится всего в нескольких предложениях. Сейчас лето 1974 года, мы с Лехой родные братья, да к тому же, близнецы, родителей и других ближайших родственников у нас нет, мы живем и учимся в школе-интернате, фамилия со слов этих мальчишек у нас с братом немного странная, Тихий, то, что мы в Москве, я уже и сам понял, мы стояли на берегу Новоспасского пруда, а прямо перед нами на высоком холме раскинулся Новоспасский монастырь, правда, купола его были облезлые, а креста на колокольне не было, да и вся колокольня была облеплена лесами. Похоже, что там идет ремонт или реставрация. В свое время я работал недалеко от этого района, так что местность эта мне вполне знакома. К тому же слева за забором располагалась та самая школа-интернат, в которой мы и жили теперь. Осталось разобраться, куда делись наши родители. А если они куда-то делись, то не осталось ли нам от них хоть какое-то жилье? А то перспектива учиться и дальше в этом практически закрытом учреждении что-то не прельщает нифига. Но от наших нынешних собеседников больше никаких подробностей узнать не удастся. Поэтому дальнейший разговор с ними бесполезен. Вся одежда мокрая. Хорошо еще, что на дворе сейчас лето. Судя по всему, самое начало. Солнце уже жарит, вода еще холодновата для купания. Невдалеке какие-то старые тетки уже загорают. Но кроме нас, идиотов, никто не купается. Мы с братом разделись до трусов, свое шматье развесили на кустах для просушки. Трое ребят расположились чуть поодаль. Они тоже свои штаны с рубашками на кустах пристроили, но сидели отдельно от нас. Похоже, что жесткие беседы с применением физической силы в виде тычков и легких ударов произвели на них определенное впечатление. как бы потом нам это боком не вышло. Как думаешь, Леш, ближе к вечеру нам предъявят за то, что мы не за хрен собачий слегка побили этих славных мальчиков? Спросил я у Лехи вполголоса. Судя по всему, да, я еще не разобрался толком, и похоже, хоть нас тут и двое, но мы занимаем не самое высокое место в местной иерархии, а рыжий повыше меня, и покрупнее будет. Ладно сейчас, он был испуган тем, что чуть не убил меня, да и тебя тоже, а к вечеру он оклемается и решит с нами поквитаться. Мы же его при пацанах побили, а значит, что практически унизили, или вовсе опустили. Он этого не простит. Старшаков подтянет для разборок или сам с дружками начнет базары базарить. Хрен его знает, но какую-нибудь бяку обязательно запланирует. И скорее всего это будет сегодня вечером. Откладывать такое на потом ему нельзя. Это все равно, что признать свое поражение. И что будем делать? Ну не калечить же парней. Боюсь, что придется. Поскольку нам сейчас лет 13 или уже 14. Помнишь же, что с 14 можно и на нары загреметь, и до 14 можно. В СССР вроде были еще и закрытые спецшколы для малолеток. Чего-то неохота, сам не хочу. Поэтому будем бить больно, но аккуратно. Я встал и перевернул нашу одежду, развешенную на кустах, чтобы быстрее просыхала со всех сторон. Как думаешь, Лех, нам обязательно в этом интернате до совершеннолетия торчать? А что ты предлагаешь? Пока ничего. Так, мысли вслух. Слышь, Саня, у меня какой-то шум в голове постоянно. Я не обращал внимания до этого. Думал, что это последствия того, что я почти что утонул. Но шум как бы нарастает. Это, как комар зудит, подлетая все ближе и ближе. Ты приляг, отдохни. Может, это и правда из-за того, что ты воды нахлебался. Лешка откинулся на травке, подложив руку под голову, и закрыл глаза. Чтобы чем-то занять себя, я стал проделывать всякие упражнения. Нормальный такой среднестатистический разминочный комплекс. Такое и в армии на зарядке делают, и в средней школе, и в спортивных секциях, перед тем как начать уже изучать всякие приемы и удары. Трое наших однокашников смотрели на меня с удивлением и нескрываемым интересом. Похоже, что для них занятие гимнастикой есть нечто принудительное. Типа когда на физкультуре в школе заставляют. Я и сам так в детстве думал. Но за последние годы, прожитые в той жизни, я уже привык так разминаться, и не считал это чем-то таким уж ненужным действием. Но для этих троих, со стороны, видимо казалось, что у меня просто крыша поехала, иначе я бы точно не стал бы этим заниматься. Да, прокол с моей стороны. Как бы они ни обратили внимание на то, что мы с братом после купания в пруду, сильно изменились. Ведь в интернате мы практически 24 часа находимся на глазах друг у друга. А значит, что уже давно всем известны наши привычки и предпочтения. Так что, резкое изменение поведения, странные слова и поступки могут навести на ненужные мысли. Но следить за собой и не высовываться у нас с Лехой все равно уже не получится. Потому что мы ни хрена не знаем, как мы с братом вели себя раньше. Так что наплевать и забыть. Что бы мы с Лешкой ни делали, мы все равно будем делать все не так, как братья делали до этого. Я продолжил свои разминочные упражнения, не обращая никакого внимания на усиленный интерес ко мне со стороны. Даже как-то весело стало. Может, посмотрит, да и передумают устраивать с нами вечерние разборки. Ведь ненормальных всегда опасаются. А судя по тому, как я себя сейчас веду, я явно слегка кукушкой поехал, а может даже не слегка. Мало ли как там на меня повлияло утопление брата у меня на глазах. Внезапно, лежащий на земле Леха, вскрикнул и захрипел. Тело его свело судорога и мелко-мелко затрясло. Что с ним? Эпилептический припадок? Что делать? Вспомнилось, что в припадке человек может себе язык откусить или сильно прикусить. Кажется, там рекомендовали вставить в зубы какую-нибудь палку или жгут из ткани. Срываю с куста свою рубашку, быстро сворачиваю рукав рубашки и аккуратно разжимаю рот Лешки, стараясь не совать пальцы промеж зубов, чтобы он мне их не откусил. Когда свернутый рукав мокрой рубашки занял свое место во рту брата, не давая тому кусать что попало, я стал удерживать тело Лешки, чтобы оно слишком не дергалось. Открытые глаза брата меня пугали, зрачки закатились. Видны были только белки с прожилками кровеносных сосудов. Из носа Лехи потекла кровь. Но судороги тела стали не такими сильными, как было в начале, а после и вовсе прекратились. Лешка лежал на траве тяжело дыша. Глаза его были еще мутными,